Алло. Да. Привет, Валь. Привет. Это Сергей Подольский. Да? Да, я твоего внука выебу, поняла? За что? За что? За то, что ты кредит не платишь. Ты взяла месяц назад кредит и не платишь. Компьютер взяла. Кто-то 90-летним кредит отдает. Компьютер взяла кредит. Иди нахуй, аферист, месяц посажу, ёбаный. Взяла кредит. Иди к ёбаной матери, посажу, блядина. Вот я твоего внука выебу. Он тебя выебет. Это я его выебу, он ничего мне не сделает. Он посильнее тебя.